Глава 20. «Бегут!» — неверя бормотал один из защитников. «Выживших на моем участке осталось немного, хоть против демонического льва могли полечь все, и это не радует. Иллюзия, поддерживаемая измотанными мастерами, усиливалась настоящим огнем из горшков с маслом и поднимаемых магами Неко стен огня. Любое усомнившееся в реальности пожара существо немедля поджигалось, и то, что несколько секунд было минусом, стало плюсом. Жуткий всеобъемлющий пожар охватил равнину, гоня животных прочь от выросшего за ночь шрама в земле. Укрепления оставались по-прежнему завалены телами защитников и хищников, но сражение на этом только начиналось. Уже на расстоянии 500 метров внушение прекращалось, но поселившийся в мозгах животных страх и горящий рядом сородичи не позволяли усомниться. Позади пылает смерть, и нужно как можно быстрее бежать. «Все, дальше вести нет смысла», — выдохнул я, наконец прекратив поддерживать медитацию. Юные Аи уже отправились за полчищами следом на выделенных для этого ездовых страусах. Но выдрессированные животные, использующиеся только как развлечение и способ покрасоваться, были редки, и даже мне скакуна не досталось. «Собрать трупы, наших похоронить, доспехи и оружие отдать семьям, зверей на разделку». «Как прикажете!» — раздался нестройный хор фермеров из клана Фэнг, присланных в качестве подкрепления. Не просто так, естественно, за одну пятую добычи. Но они знали свою работу, и многие раньше готовили мясо саблезубых львов для глав кланов. Вот и сейчас, оказавшись посреди поля боя, они быстро и качественно выполняли свои задачи. Если неправильно разделать мясо, оно может быстрее испортиться, или придется слишком долго промывать его, чтобы избавиться от желчи и кислоты. Но это не все, что можно найти в телах. «Господин, смотрите!» «Львица со сломанным позвонком, я сам с ней бился». «Вы совершенно правы, господин. Но дело в том, что она была беременна на последних днях. Если прикажете, мы сможем спасти детенышей. Пусть мать их была хищником и врагом, дети ни в чем не виноваты», произнес фермер и, глядя на мое непонимающее лицо, продолжил. «Вы весь в их крови и запахе, а потому, взяв их на руки, станете не просто их хозяином, а родителем. Нам неизвестно, что выйдет, но если получится...» «У меня будет собственный саблезубый лев, а то и два!» Наконец дошли до меня слова фермера. «Делай!» Мужчина кивнул не слишком уверенно и подошел к поверженной львице. Чудовище еле дышало, ее шея была перебита, и единственное, что она еще могла, грустно скалиться и смотреть по сторонам. Спасти ее жизнь было невозможно, это становилось понятно с первого взгляда. Однако меня все равно не отпускала грусть при виде столь могучего зверя, враз ставшего беспомощным. «Простите, господин, не выходит, слишком крепкая чешуя», — с одышкой сказал скотовод. Я отстранил его, беря в руки кинжал, и резким движением высвободил крошечных котят, плавающих в околоплодных водах матери. «Ого, сразу трое! Вам повезло, господин, теперь эту страхолюдину можно прикончить». «Ну да, конечно. Отойди», — сказал я прислужнику и поднес к морде львицы первого из детенышей. Та, неверя, захрипела, но, превозмогая боль, высунула язык, чтобы вылизать первенца. А затем и двух других поднесенных к морде. Стоило ей это сделать, как, издав слабый вздох, она закрыла глаза и замерла. Она сделала все, что могла для своих детей. «Спи спокойно, теперь я о них позабочусь. Сумку!» «Вот, господин!» Мне немедля вручили рюкзак из толстой кожи, и я, вытряхнув содержимое, подошел ко льву. Безжалостно срезал гриву, набил теплой мягкой шерстью рюкзак, выстилая дно, и аккуратно сложил туда котят. Каждый оказался размером с собаку и весил килограммов 7. Новая забота. Они еще слепые, ничего не понимающие. Чем кормить, как дрессировать, поддаются ли они вообще каким-то тренировкам? «У Фэнг на фермах есть опоросившиеся свиноматки. Их молоко должно подойти для питания». «Спасибо за совет. Надеюсь, пригодится, и они не погибнут в первые дни». «Операция еще не завершилась», — сказал я, поднимаясь и поправляя рюкзак, размещенный на груди. «По-хорошему, их надо тепло, в мягкое место, но времени на подобные нежности просто нет. Война в самом разгаре». «Есть желающие ухаживать за подобными питомцами?» «Я готов, господин», — вызвался все тот же фермер. «Если позволите. Зовут Чем». «Хорошо, Чем. К вечеру обустрой место рядом с кузней. Набери всего, что понадобится для выращивания этих сорванцов». «Нужно, чтобы они к вашему запаху привыкли, господин. Стоит носить их с собой по крайней мере несколько часов в день», — несмело улыбнулся будущий смотритель зверинца. «Надо, значит, буду. «Если чего-то нет в клане, скажешь одному из заместителей, назовешься Чемом, они поймут, что от меня. Ну, в разумных пределах, естественно. Это безымянные котята. А у нас еще войны не обустроены. Понял?» Мужчина, так и не выпрямившийся после поклона, быстро-быстро закивал, отчего казалось, что голова у него просто отвалится. «Так чего стоишь?» «Простите, господин. Хочу заметить, что не все демонические львы погибли. Одна из прайда со своими детенышами сбежала на запад». «Это уже проблемы горилл и их приспешников. У них в лагерях сейчас будет крайне весело», — усмехнулся я, видя отголоски картин, полученные от Юн. Девушка вместе с несколькими подготовленными отрядами, разбросанными по степи, гнала обезумевшее стадо, состоящее из десятков видов, прямо на позиции беженцев. Гориллы и анубисы, бывшие рабы Неко, вместе с гиенами, результатом неудавшихся экспериментов декана Шуньюана, выбрались из разлома прямо перед прорывом хаоса, но отказались служить кланам Часи. Мало того, не сумев приспособиться в новой жизни, они начали нападать на фермеров и патрули, а после нашествия демонических тварей и вовсе отбились от рук, провозгласив независимость. Их лагеря занимали всю западную оконечность острова, и прямо сейчас на них неслась несметная толпа, которая сметала все на своем пути. Битва обещала быть жестокой, и вряд ли ее переживут многие. А если так, справиться с ослабленными противниками будет куда легче, чем ковырять оборону магов по силе заклятий равных Нека, а по физической – многократно их превосходящей. Именно в этом и состоял мой дерзкий план – не просто разделять и властвовать, но и натравливать противников друг на друга, заставляя тратить силы. Вторая половина стад на той же сумасшедшей скорости направлялась прямиком в лес, где обосновались шестилапы. Посмотрим, сумеет ли их вожак справиться с таким обилием несущейся на него добычи. Даже если они пропустят основную толпу, с другой стороны зверей ждет вполне реальный огонь в вырытых ямах. Звери окажутся в западне, и уже после того, как в большинстве своем перебьют друг друга, подойду я с основным войском. «Началось», — отчиталась Юн, прислав через интерфейс несколько картинок воспоминаний. «Спокойный лагерь из хлипких тростниковых хибар и самодельных хат-мазанок с часовыми, где воины и беженцы жили своей жизнью, в одно мгновение захлестнула волна обезумевших животных. Крупная горилла ударила лапами о землю, активируя заклятие, и каменные шипы пронзили бегущих оленей. Но едва заметные тени пантер проникли через оборону и разорвали врага на части. Затрубил рог, но воины анубисов не успели построиться в защитные порядки, и олень с ветвистыми трехметровыми рогами поднял в воздух сразу нескольких вооруженных дубинками людей-шакалов. Формировавшаяся оборона оказалась прорвана, и в последние секунды Юн активировала выброс производной страха и ярости. Животные начали бросаться во все стороны, нападая на все, что двигалось, и даже безобидные хорьки, подпрыгивая, вцеплялись в глаза и шеи. «Довольно, уходите оттуда», — приказал я, прерывая поток ужасных картинок. «Буйство не закончится несколько дней, во время которых основное объединенное войско жителей подземелий должно будет пасть. Тогда настанет наше время. Предложите мир и спокойствие в обмен на послушание и союз. Нужно разобраться с ближайшей опасностью, шестилапами». Наверху центрального холма в окружении тел и вбитых в землю щитов остался сторожевой пост. 5 десятков сонг. Достаточная сила, чтобы отбиться от небольшой вылазки, заранее обнаружить наступление врага или прорваться по траншеям к основным укреплениям в случае серьезной опасности. Остальное войско двинулось к скрытому дворцу и северо-западной дороге. На мини-карте отображались мои глаза и уши, заместители, которым я передал интерфейс. Под их командованием или при их поддержке осуществлялась переброска крупных отрядов. Ай, Куват и Хироши гнали зверей к лесу, и Чиро расположился чуть севернее, отрезав пути отступления и предотвращая бегство. А с юга стояли ряды Бома с сюрпризом. Впервые в этой жизни я осуществил координацию столь больших сил. И в прошлой, если разделять последние 6 лет. Осколки воспоминаний из той жизни, до которой я жил вне часи, говорили о гигантских сражениях, паровых монстрах и барабанных винтовках, но это было столь давно, что я с трудом восстанавливал воспоминания. Время, друзья и даже враги изменили меня. Больше нет того яростного воеводы, пророка света, непризнанного императора Славии. Все изменилось. Я – Валор. Гибель врагов не приносила мне удовольствия, лишь сожаление о погибших, смешанное с удовлетворением от хорошо выполненной работы. Мое стремление к власти – не ради самой власти, а ради сохранения как можно большего количества жизней. Хотя, может, я себя просто этим оправдывал. «Ловушка захлопнулась», – устало сообщила Ай, слезши со страуса и теперь отдыхая в 100 метрах от леса. Туда сейчас лучше не соваться, настоящий ад». «Вижу». Догадаться об ужасах в лесу не составляло труда. Грохот молний смешивался с криками и ревом животных. Иногда кто-то из зверей выскакивал наружу, спасаясь от обезумевших собратьев, но его встречали плотным строем щитов и копий. Конечно, окружить весь лес нереально, но на других участках сохраняли активность иллюзии пламени или горел настоящий огонь от магов и техников. «Сколько мяса собрали?» «Уже около 60 000 килограммов», — ответил Кувад, занимавшийся хозяйственной частью. «Треть скормим солдатам и передадим союзникам. Еще столько же выварим и высушим, сделав долгосрочные припасы. Оставшиеся придется продать или обменять. Мы столько просто не съедим, и оно испортится». «Хорошо. Сделай себе заметку. Менять только на то, что можно использовать, или на то, с помощью чего можно производить пищу. Поросят, семена, овощи, доспехи и оружие, металлическую утварь и снаряжение», — говорил я, оценивая возможные траты. «После захвата леса соберем куда больше. Тут 1500 животных средним весом в 200 килограммов. Есть особо крупные, вроде львов, оленей и лосей. Да, их мясо не слишком вкусное, но на крайний случай пойдет». «О, я тут такого кабана видел!» — с восторгом поделился Хироши. «Тонны по 2-3! Он выше меня в холке! Интересно, как сложится его битва с 6-лапым Дрейком?» «Ты сказал Дрейк?» — удивленно посмотрел я на эльфа. «Что за слово такое?» «Не знаю. Название?» — беззаботно пожал плечами Хироши. «Просто вспомнилось, когда мы с тобой древнюю библиотеку разгребали. В одном из свитков 6-лапых называли дрейками молний. Может, это синоним большой ящерицы, которыми они и являются? Только с гребнем ядовитые и, повзрослев, плюются молниями». «Дрейки — драконы», — выудил я из глубин памяти простую истину. «Выходит, 6-лапы на самом деле молниеносные драконы. Просто у нас драконами зовутся великие духи предков, говорящие с потомками». «А потому достаточно разумные и безвредные». «Да, эти звери на разумных особо не тянут», — согласилась Ай, когда в чаще что-то с треском сшибло несколько деревьев. «Ну, одно хорошо. Если мы выживем, у нас будет куча мяса». «Можно попробовать усмирить зверей», — заметил Куват. «Где мы еще найдем породу свиней, вырастающих до тонны?» «Хорошее предложение. Тебе и карты в руки. Сам вызвался, сам и будешь реализовывать». «Тем более, что хозяйственная часть на тебе». На секунду я задумался, поняв, что все получилось слишком внезапно, и Куват может один не вытянуть. «Чем? Он скотоводством занимался, поговори с ним. Если окажется достаточно адекватен, сможешь часть обязанностей взвалить на него». «Ну, я его даже не знаю», — начал было говорить защитник, но осекся на полуслове. «Ну, понял. Познакомлюсь, проверю, включу в работу. Если не подойдет, найду нового и доложу». «О, то, что надо, спасибо», — чуть успокоился я, видя, что Куват и в самом деле начинает думать как хозяйственник и руководитель. Ему эта роль по плечу. А вот смогу ли я справиться со своей, покажет только время и мои действия. На примере товарища я составил простой приказ о поиске заместителей во всех делах. Мы не сможем разорваться. Быстрее всех среагировал Ичиро. Назначил тысячников, дал команду подготовить сотников. Пусть у нас нет такой армии, но уверен, вскоре появится. Рекомендую рассматривать на эти роли глав малых кланов союзников. Прислал он сообщение спустя минуту. Очень оптимистично, в наших условиях даже чересчур. Но я решил пока не одергивать соратника. Лучше быть готовым и к плохому, и к хорошему. «Я вернулась», — издали помахала мне Юн, едущая на страусе. Птица не спешила, ведь за ней еле плелась пара десятков адептов и воинов юаньцы. Но ждать их времени не было. Полдень уже миновал, звери начали успокаиваться, и треск ломаемых ветвей уже раздавался не так громко. Сегодня жители Часи смогут отомстить демоническим тварям, лишившим их крова, убивших их друзей и родных. А наша армия побудет в роли карающего меча, правосудия и света. «Пора. Начинаем третью фазу», — приказал я, передав котят Юн. «На, подержи». «Это еще что?» — не сразу поняла девушка, а заглянув в рюкзак, резко отстранилась. «Это же монстры! Детеныши демонического льва!» «Верно. Мы тоже для кого-то монстры. Если не хочешь, можешь отдать Аи, а мне нужны обе руки». «Нет, я справлюсь», — не слишком уверенно ответила девушка, а когда котята заворочились, вздрогнула, держа рюкзак на вытянутых руках. «Начинаем построение ментальной сети. Гоним их на юг, к оборонительным рубежам». Дальше слов я уже не слышал. Ветер зашумел в ушах от скорости бега. Я ворвался в заросли и сразу взмыл ввысь, пользуясь страховкой, как лианой. Нас этому учили. Прыжок, подтянуться, забрать кошку еще в полете и выстрелить, выбрав следующую точку, едва ноги коснутся ветви или ствола. Прыжок! Я пролетел над метавшимися тварями. Множество раненых, достаточное количество убитых. Апатия, возникшая после безумного гона, отступила, стоило воображаемому огню коснуться кромки леса. Но это происходило уже за моей спиной. Я летел вперед, видя десятки разодранных детенышей шестилапа. Мать, в ярости убившая гигантского вепря и половину его выводка, стаскивала их в одну кучу, собираясь пожрать, чтобы этого не сделали другие. Природа жестока, она заставляет пожирать и убивать собственных детей для выживания и контроля популяции. Но сегодня мы ее подтолкнули, направили, и если все сделаем верно, сумеем подчинить. Осталась самая малость, чтобы мой план удался. Пролетая над головой Дрейка, я бросил ему на спину горшок, и разлившееся масло вспыхнуло, обжигая гребень. Зверь взревел, скинув пасть и выпустив в мою сторону поток слюны электрического тока. Мимо! Его прицел был сбит многочисленными ранами. Два из четырех глаз ослепли, и это позволяло мне безнаказанно скинуть еще два горшка с зажигательной смесью. Взбешенный шестилап бросился на меня, помчавшись меж деревьев, словно молния, потрескивавшая у него на спине. Ускользая, я то и дело оборачивался и бил из арбалета, чтобы еще больше раздразнить противника, и, наконец, вылетел на открытую местность. Передо мной простиралось ровное поле, чуть больше 200 метров до леса, на противоположной стороне бом и основное войско, и все же я недооценил легендарного зверя. В стремительном рывке чудовище прыгнуло, оттолкнувшись от стволов деревьев, и приземлилось прямо передо мной, отрезав от армии друзей. «Ха, решил погибнуть в поединке?» — усмехнулся я, беря в руки Глефу. «Я тебе помогу».